Глава 18. Поединок закончился моей победой, и это было хорошо. Как известно, лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. В моем случае покалеченным или мертвым, вместо больного. Оружие, доспехи и лошадь в подобных схватках доставались победителю, что, кстати, влияло на то, насколько часто они проводятся. Да, в средневековой среде есть достаточно родовитые граждане, которых крайне нежелательно убивать, чтобы не заиметь проблем со всей их родней. Но даже для таких мажоров воинское снаряжение влетает в копеечку. К тому же, если брони еще туда-сюда, то на мечи хороших мастеров могла быть очередь, как в Японии в свое время. Кони вовсе были отдельной проблемой, если кто-то не выдающийся стати вроде Масивиля еще не очень чувствовал ее глубину, то здоровяк Магратон начинал разговаривать матом, едва поднималась эта тема. Найти зверюгу, способную не просто нести мужика весом около 100 килограммов в доспехе с оружием, но и делать это достаточно долго, чтобы не отставать от всех остальных, дело не из простых. Приходится перманентно стоять в очереди к родам коннозаводчикам и выкладывать неслабые деньги. Не представляю, как горе в гаматроне хватило ума отрубить на турнире своему коню голову. Это же по всем признакам был уникальнейший транспорт. Убив его, дальше идиоту пришлось бы воевать пешком. Когда еще в 7 королевствах родится следующий волосатый мопед, способный возить на себе такую тушу? Лошадку Эротия, земля ему стекловатой, у меня, кстати, выкупил наместник, как и его оружие с броней. Во время разговора было заметно, что Эроды пробуревают несколько противоречивые чувства. С одной стороны, я укокошил его подопечного, младшего сына старого товарища, за которым тот должен был присмотреть. С другой, он все-таки был не сопливым оруженосцем, а вполне себе взрослым состоявшимся рыцарем, который по определению сам ответственен за свою жизнь и смерть, потому с наместника взятки гладки. Ну а с третьей, Масивиль-младший был той еще занозой в заднице и для Эродепра, и для его города, как, видимо, и для папаши в свое время. Борзый молодой засранец с завышенным самомнением, острым мечом и хорошими боевыми навыками многих достал, а парочку человек из провинциальных дворян успел тяжело ранить на поединках. Это в моем прошлом мире государство узурпировало насилие для себя, обычные люди могут легально уделать друг друга разве что на ринге. Здесь все было иначе, и порой те, у кого больше способностей в убийстве ближнего своего, этим активно пользуются, самоутверждаясь за счет всех остальных или хотя бы тех, кого считают слабее. Оскорби человека, добейся от него вызова на поединок, дай герольдам обговорить стандартные условия поединка, вдарь по голове как следует, забери имущество. Схема рабочая и до поры до времени надежная, как швейцарские часы. Потом, правда, такого умника либо ловят коллективно, либо обращаются к кому-то, кто еще ловчее с оружием. До института наемных бритеров цивилизация еще не доросла, но кто ищет, тот вариант найдет. До такого РТ еще ситуацию не довел, да и авторитет наместника его защищал, но оно тоже длилось бы до поры до времени. Только вот я пришел в город раньше. В самом городе, кстати, мнение о событии несколько разделилось. Масивиль успел многих достать, такой уж был человек. Кузнец, который ковал мне наконечник боевой рогатины со скидкой, тому яркое доказательство. Но были и те, кого этот засранец ни прямо ни косвенно задеть не успел, а потому на их глазах страшный великан убил славного рыцаря. К счастью, ситуация не была особенно накалена, но порой неприязненные взгляды я видел. Что ж сделаешь, сэляви. В любом случае, РТИ в живом виде был бы гораздо большей проблемой, в том числе и потому, что это создало бы прецедент. Можно вызвать великана на бои и остаться в живых. Нафиг, лучше сделать несколько трупов и резко сократить поток желающих попробовать меня на прочность борзых отморозков. Послав очередной дротик в полет к мишени в виде врытого в землю деревянного столба, я мрачно усмехнулся. Еще недавно переживал, что убил несколько человек и ничего особенно по этому поводу не чувствую, гадая, что в этом виновата, дух или тело. А теперь вполне хладнокровно планирую убийство еще нескольких излишне борзых и смелых людей для поддержания реноме опасного бойца и безжалостного зверя. Ну или где-то ходит убийца, а огромный труп строит иллюзии по поводу своего мнимого превосходства. Я взвесил в руке очередной дротик и послал его в мишень. Ну уж хрена им всем, моя голова черта с два украсит стену чьей-нибудь гостиной в рыцарском замке, никакой благородный урод не будет рассказывать истории о том, как чудовище пало от его меча, выкусит. Скорее я буду прихлебывать вино из черепа последнего своего обидчика по хазарскому обычаю, намекая всем, что бывает с теми, кто решил перейти мне дорогу. Я отправил в мишень очередной дротик, который только сбил кору с края столба. Хм, лишнее напоминание о том, что хладнокровие – это одна из добродетелей воина, а эмоции стоит держать под контролем. Так что берем ноги в руки и бодро бежим собирать метательные снаряды. И бежим быстро, в бою их тоже возможно придется метать уставшим и с подсбитым дыханием. Рядом со мной опять тренировались Киллиан и Макроман. Я решил браться за себя, когда получил две стрелы в нежное мясо и очень ярко осознал, что размер не имеет значения. Да, в ближнем бою я могу натворить дел, могу напугать лошадей, могу ввести противника в ступор неожиданным нападением, но я отнюдь не бессмертен, стрела в глаз или другое узкое место может отправить меня на тот свет, как и любого другого. Так что я, получив деньги от Эрдепре, отправился в ремесленную слободу заказывать себе какую-никакую броню, а потом взялся за тренировки, уделяя особенное внимание метательному оружию. Ко мне в этом благородном деле с радостью присоединился Эрблом, не забывающий свои обязанности наставника, а также Киллиан, который уже, кажется, был даже рад проводить с невестой поменьше времени. Видимо, романтичное бегство из дома, несмотря на все бытовые трудности, это одно, а вот семейная жизнь это уже немножко другое. Они, правда, были еще не венчаны, но все же, хорошо хоть на днях Алаида на днях выбрала наконец себе служанок и могла проводить время с ними, а жених мог сейчас с чистой совестью рубиться с учителем на тренировочных мечах. Я же вернулся с дротиками на позицию и повторил цикл еще два раза, прежде чем взяться за прощу, которую наконец заказал. Вещь получилась хорошая, а главное куда более дальнобойная, чем бывшие рыцарские копья. С ней уже можно было поспорить и с лучником, особенно используя относительно небольшие камни. Правда, набрал я в округе и солидных булыжников, от которых ни один щит человеку не поможет, даже если его из цельного листа железа сделать. Просто тогда жертва будет иметь все шансы скончаться от удара щитом. Эрдва заметил, что я могу заменить на стенах парочку баллист, тем более что камни метаю куда как чаще данного орудия войны, но добавил, что и ем я за полноценный расчет, обслуживающий чудо средневековой инженерной мысли. Тут он, конечно, был со всех сторон прав, только я все-таки куда как более многофункционален, чем баллиста, а у тех, кто подойдет ко мне поближе, проблемы не закончатся, а как раз начнутся. Ну и чтобы они были побольше, я взялся за отработку ударов копьем из-за щита. Тут уже Эрблом отвлекся от запыхавшегося ученика, отправив его того заниматься стрельбой из лука и начал комментировать мои действия. Да, навыки пещерного великана-самоучки и рыцаря, что с детства учился убивать у толковых наставников, находятся на разных уровнях, так что пришлось подавлять раздражение от реплик из серии «Локоть выше, так куриную ногу за столом держать будешь». Что тут поделать, мне нужен был хороший учитель в деле смертоубийства. Оно все-таки отличается от охоты на зверей, а Макроман подходил идеально. Он был, что называется, эталонный рыцарь, хоть в палату меры весов ставь. Прямой, честный и отлично знающий, с какой стороны браться за орудие. Вероятно, потому его и выбрали для обучения именно самого младшего наследника, а вот старшего, скорее всего, учит кто-то, кто весьма сведущ в более хитрых делах вроде политики и интриг, но не столь щепетилен в делах чести. Да о чем говорить, верх ловкости Макромана был в том, чтобы сбежать с наследником и невестой с севера. Не удивлюсь, если наставник старшенького мог бы там развернуть или заговор, или гражданскую войну между партией помолвки и партией нового герцога. Если же это как-то иначе, то я разочаруюсь в Асата, перед ним маячат грустные времена. Слез с меня рыцарь только часа через два, когда я промок до нитки, как будто искупался, только не от воды, а от пота. Все-таки рыцарь свое дело знал, гонять учеников умел, а еще мог шевелить мозгами в правильную сторону во всем, что касается войны. Вместе с ним мы не первый день прикидывали тактику боя юнита типа размера великан. Если в одиночных поединках все было более-менее понятно в плане того, что мне нужно пользоваться длиной своих конечностей и не подпускать врага к ногам, то с боем в строю дела обстояли интереснее. В окружении пехоты Эрблом считал правильным ставить меня во второй ряд, отдавая защиту ног товарищам из первого, а самому быть ультимативной машиной смерти сначала с копьем, а потом с топором. Все-таки от моей оглобли щит был так себе защитой, а она сама длиннее копий, которые используют остальные пехотинцы. То есть в момент схождения двух строев я мог выбивать врагов на выбор. Так в принципе можно было и острие клина отлично поддерживать, проходя формацию пехоты противника насквозь. А если все-таки не получится и случится давка, то работать двуручным топором сверху по врагам, которым некуда уворачиваться, это и вовсе милое дело. Только стоит помнить, что цель я заметная, над строем возвышаюсь метра на два, так что всякого острого говна в меня будет лететь просто туча. Так что бить можно будет только из-за щита, с хорошо забронированной рукой, а главное в шлеме с узкой прорезью забрала, которую хорошо бы тоже как-то защитить магией. Потому что закон больших чисел неумолим, однажды стрела уязвимую точку найдет. Вторым вариантом работы в строю, которую рассматривал теперь в некоторой степени и мой наставник, были действия в составе конницы. Оно больше соответствовало члену благородного сословия, кавалерия ценилась выше, а главное там я так не возвышался над всеми своими противниками и союзниками, что каждая сволочь могла послать в меня стрелу, арбалетный болт, дротик или камень из пращи. Это поприще выглядело куда как более перспективно в плане выживания в местной войне. Тем более, что бегал я в общем-то вполне на уровне с лошадью, а потому мог участвовать и в копейной сшибке, только опять же с несколько более длинным копьем, чем остальные всадники. То, что вражеская кавалерия не будет показывать в бою со мной максимум возможного, мы вообще оставим за кадром. Ну а третий вариант моего использования в войне был собственно самым банальным. Встань рядом с лучниками в поле или на укреплении да угощай супостатов булыжниками из пращи. А если враг дойдет до ближнего боя, радуйся, ведь ты к нему подготовлен куда лучше, чем остальные. А еще можешь совершить ретираду со скоростью всадника. Закончив тренировку, я отправился ополоснуться к речке, рядом с которой мы занимались. Остальные предпочитали не студиться, а помыться как следует позже в таверне. Все-таки предстоял обратный путь на лошадях по грунтовке, а этой пыли запах конского пота. Но наш привычный распорядок в этот раз прервали гости, а именно придворный маг с учеником. «Приветствую, господа. Надеюсь, я вам не помешал», — проговорил бодрый старикан, спускаясь с лошади на землю. «Приветствуем, ваше магишество», — отозвался Эрблом. «Нисколько. Чем можем вам помочь?» «Но вы особенно ничем», — добродушно ответил маг, показывая, где он вертел всякие глупые нормы приличия с этикетом, что для бывших дворян, которых поставили как бы вне системы титулования, было нормой, как и некоторая фронда по отношению к любой власти. «Интеллигенция, понимать надо, помочь может ваш большой товарищ, если расскажет мне, как излечил ту лошадь после поединка». «Да собственно, как и всех, кого лечил до этого великанской магией», усмехнулся я, не спеша делиться своими секретами. «По крайней мере, пока мне ни шиша не предлагают взамен. А что именно вас заинтересовало?» «То, что это была именно магия. Это же очевидно. Вы не жрец, вы без сомнения маг, но вы лечили. Это же уникальный случай», — распалился старичок. «Я тщательно обследовал лошадь, в этом нет никаких сомнений. Ах это, мне самому удивительно, что вы так не можете», — пожал я плечами, одевая рубаху. «Впрочем, моя думаю, что дело в особенностях наших видов. Я, к примеру, не могу кинуть огненный шар, как большинство ваших магов, ну или поднять что-то большое силой мысли. Ну вообще огонь и телекинез не всем человеческим магам дается. Но дело в другом, просто целительство не дается и вовсе никому. Или у вас точно так же никто не может подобного?» — спросил маг, начав мять подбородок. «Ну почему, некоторые могут, но обычно это весьма старые и опытные шаманы, собравшие многие силы», — упомянул я тех, кто имел дело с сильными духами. А это действительно были серьезные сущности, тот же дух молнии старого Ира мог бы заткнуть за пояс любого местного арканиста, если бы у духа он, конечно, был. «Значит, теоретически это возможно», — воскликнул старик. «Теоретически, это очень странное человеческое слово», — задумчиво проговорил я, а затем добавил, «чтобы понять, возможно ли человеку овладеть великанской магией, мне самому надо понять ваше искусство. Это будет непросто», — уже другим голосом проговорил волшебник, смекнув, к чему я клоню. «Не уверен, что могу открывать секреты нашей магии кому-то кроме своих учеников. То же касается и меня. Шаман отдает знания только будущим шаманам. Боюсь, мне надо обдумать это», — ответил Авали. «Вы не против, если я посещу вас завтра вечером в таверне?» «После ужина», — кивнул я, — «завтра после обеда я должен буду зайти в ремесленную слободу. На том мы и расстались. Только вот я не сомневался, что Малист придет ко мне и согласится. Ситуация у него, конечно, из серии «хочется, и колется, и мама не велит». Только вот старикан приехал аж к нам за город, где мы обретались из-за тренировок с дистанционным оружием, а не стал ждать нас по месту жительства, хотя ему наверняка сообщила прислуга, что обедаем-то мы в таверне. Уже это говорило мне чертовски о многом. К тому же сейчас целительство с помощью мистических сил было монопольной вотчиной жрецов, которые были магом прямые конкуренты в плане влияния на аристократию. Так что Авалию сам магический бог велел найти повод для обмена знаниями. Пусть даже лечу я хуже, чем жрецы и тот же Силаниль, пусть у магов это будет получаться еще паршивее, но важен сам факт. Монополия рухнет. Сначала такие криворукие конкуренты, конечно, будут вызывать у жречества разве что смех, но это сначала. На Земле в конце 20 века ритм жизни очень неслабо ускорился, так что я был свидетелем, как гиганты уступают свое место новичкам. Где ныне Иху и Нокия? Их ниши к моей смерти были давным-давно поделены конкурентами. Но оно и хорошо, конкуренция предложений полезна потребителям, а вот монополизм вреден. Особенно если тебя могут отказаться лечить, если ты веришь как-то неправильно или на часовинку скинуться не готов, сколько скажут. Не уверен, конечно, что в церкви света все прям так запущено, там моральные качества влияют на эффективность целительных молитв, только вот Сил говорил, что больных себе на лечение назначал не сам. Впрочем, все это будет иметь хоть какое-то значение, если люди вообще способны к шаманству. Может ведь и иначе быть, но в любом случае кое-что о их магии я для себя подчеркну. В тот же день мы просто спокойно собрались, пока Киллиан закончит свои упражнения, и отправились в наше временное жилище, где после обеда меня посетил цирюльник, приведший растительность на моей голове в порядок. Процесс, кстати, был довольно забавен, но бедняге хоть не пришлось залезать на стол, как портным, просто я сел на задницу во дворе, время от времени наклоняясь то туда, то сюда по команде седоусого мужика в летах. Писаным красавцем по человеческим меркам я, конечно, не стал, больно черты лица были крупные, ну да и демон с ним, мужчина должен быть лишь чуть красивее обезьяны. На следующий же день я отправился после тренировки и обеда к ремесленникам. Отто порадовал меня шлемом с полумаской и кольчужной бармицей, закрывающей нижнюю часть лица и шею. Так себе, конечно, с нее защита от шиловидных наконечников стрел, но точно лучше, чем вообще никакой. Я бы кольчугу у кузнеца заказал, но тот меня огорошил, заявив, что такую здоровую бронь придется плести из колец не меньше пары месяцев. Такой срок я себе позволить не мог просто потому, что уже в ближайшее время должен был отправиться в столицу Южного герцогства. Так что пришлось идти на поклон к кожевникам, которые тоже занимались бронями. Причем с их слов кожаный доспех кольчужному-то не особенно уступал. Понятное дело, что копье в груди бронебойную стрелу он не держит, но от них и проволочные кольца не особенно спасут, как и от хорошего удара клевцом. Но вот от более слабых ударов, которые оставили бы неприятные, хоть и не смертельные ранения, кожа защищает вполне достойно. Да что говорить, я вполне верил Клим Санычу Жукову, который рассказывал на Тытубе, как они с коллегами обработали кожу по правильной технологии, положили на пень и не смогли прорубить топором с первого удара. И это на неподвижном пне в идеальных условиях, человек-то до последнего будет пытаться уйти от удара, перевести его в скользящее и так далее. И великан, кстати, тоже. Правда, такая кожа по понятным причинам теряла в гибкости, становясь дубовой почти как дерево. Так что в итоге моя броня походила на одежку покойного мага с севера, которая напомнила мне римскую ларику сегментату, собранную из кожаных пластин. Зараза получилась довольно тяжелой, но дающей некое особенное чувство надежности. Тем более с ней, как и с остальным защитным снаряжением, я еще собирался вдумчиво покамлать. Видок в итоге у меня получился в некоторой степени довольно забавный. Шлем, который подошел бы викингу, в отличие от поделок с рогами, которые так любят киноделы, каплевидный щит, приличествующий русскому витязю, и броня римского легионера с кожаными же поножами и поручами, потому что на металлические у меня денег уже не хватило. Но тем не менее выглядел я, по заверению двух эров и одного младшего наследника, внушительно шопиец, и вообще такого солидного телохранителя самому королю иметь не зазорно. Намек был мной понят и пока что обдумывался. А вечером, после того, как я вернулся в таверну с обновками, маг снова меня посетил. Авали за сутки все вполне себе недурно обдумал и вполне закономерно пришел к выводу, что знаниями с представителем другой школы магии можно бы и обменяться. Так началась, с позволения сказать, наша научная деятельность. Глава 19. Сегодня был хороший, Теплый и солнечный день. Вчера прошел небольшой дождь, прибивший пыль на дорогах к земле и избавивший нас сегодня от излишней духоты. Я в новом защитном облачении с шлемом, повешенным на поясной крюк, стоял рядом с женихом, невестой и наместником по левую руку. Справа расположились маг Роман и маг Ратан, также со снятыми шлемами в знак того, что встречают друзей. Я еще несколько плавал в местном этикете и его нюансах, но в целом наша расстановка значила, что мы втроем являемся товарищами и защитниками Киллана. Однако два рыцаря поглавнее, а я с левой стороны статус имею поменьше. Но однако же и это было весьма и весьма не слабо. Силаниля вон вообще во второй ряд рядом с Авалием поставили. Он правда на статус защитника не тянул вообще, так как не был воином, но все же парня спас, когда тот выхватил молнию на дороге. Впрочем, это уже заморочки местных. Ну, положено тут работникам мечей, копий и топоров, а также других острых железок быть впереди, а магам с жрецами за ними, как собственно обычно на поле боя и бывает. Сейчас мы ждали прибытия обещанной свиты для младшего наследника, а целители и магикус в полголоса обсуждали результаты наших вчерашних экспериментов. Тренироваться мы решили не на кошках, а на курях и на одном великане, что имел глупость вызваться добровольцем. Впрочем, со мной все было проще всего. Слегка порезал палец, дал Силанилю залечить его максимально медленно, чтобы все могли как можно лучше рассмотреть процесс. Потом повторили процедуру еще два раза. Малист подробно все записал в журнал экспериментов, порадовав меня научным подходом к работе. Он там кроме самих наблюдений и даты с фазами лун даже указал погоду на сегодня. Закончив с царапинами на разумном существе, мы перешли к пернатой животинке. Тут магия света благополучно дала сбой. Чудо исцеления неразумным людям дадено, чтоб друг друга лечить, а не бессловесных тварей. По крайней мере со слов Сила, ему наставник это объяснял так. Нашего клирика мы дальше мучить не стали, но я для себя сделал зарубку в памяти о том, что неплохо бы как-то незаметно подсунуть Силанилю неразумного пациента. Вдруг не в магии света дело, а в том, что сам жрец свято верит в невозможность некоторых вещей. Плацебо – страшная вещь, особенно в мире волшебства. Вторым этапом экспериментов дальше занялся я, нанося порезы птичьим ногам все тем же ножом, а потом медленно излечивая их камланием. Малисты и Маври наблюдали за процессом, делая пометки в журнале. Сил следил за внутренним состоянием животного. Эта способность у него никуда не пропадала даже в силу отсутствия у курицы разума. Авали следил за магической составляющей. У человека, как впрочем великана или любого другого известного мне существа, нет специального органа, который мог бы фиксировать магическую энергию. Потому наши мозги интерпретируют ее как что-то, что приходит от имеющихся органов чувств. Мы видим магические потоки, слышим звон их колебаний, чувствуем запахи чар, можем даже ощущать вкус или осязать волшебство. Но каждый разум и подсознание индивидуально, а потому описание магических действий у разных наблюдателей разнятся. К примеру, я, когда рядом трудится Петр, чувствую во рту земляной привкус и песок на зубах, а до Сила доносится всего лишь легкий гул земли под ногами. Там, где у меня песок начнет скрипеть сильнее, а к вкусу прибавится глина, у клирика просто изменится тональность звука на более натужную. И мне даже неизвестно, что лучше, с одной стороны у него ощущения не такие неприятные, с другой я, на мой собственный взгляд, получаю больше информации и она понятнее. Сходились же у нас с клириком только визуальные пути магических потоков. Авали в свою очередь фиксировал то, что видел, слышал и ощущал сам. После нескольких экспериментов, он вывел для себя некие закономерности и попробовал повторить мои действия. Курица сдохла в страшных муках, а за ней пали смертью храбрых во имя науки еще три птицы. На том с практикой на сегодня я предложил завязывать. Возражений не было и наседки были оставлены в покое. Мы же, как белые люди, отправились вечерять и под венцо обсуждать результаты научной работы. А они были отличны от нулевых. Пернатым это, конечно, пока не поможет, но ведь мы в самом начале пути. И в первую очередь мы доподлинно выяснили, что наши магические энергии отличаются. То, что направлял в животное Эвали, было значительно более насыщенным, чем то, что использовали на моих глазах Яр, Пыкх или я сам. Сам маг назвал мою ману практически бесплотной. И это при том, что по количеству энергии я от человека отставал не сказать, чтобы прям на порядок, ну а мой наставник определенно был впереди. Это породило у нас пока что сырую теорию о том, что я направляю энергию, к которая частично всегда находится в мире духов, а потому менее различима для окружающих на материальном плане, люди же используют силу так, что она ближе именно миру физических тел. У них даже руки обычно светятся при сотворении чар, то есть энергия магии переходит в видимый световой спектр. Тут меня не поняли и пришлось толкнуть короткую лекцию о том, что великаны верят, что мы видим лишь часть излучений, а их вообще-то значительно больше, что тоже было мгновенно записано Авалием в журнал, как и идея взять стеклянную призму для разделения света на разные цвета. Даже пришлось напрячь память о школьной физике и выдать, что такое уже проделал великий шаман Исаак из Ньютонов. Так что уже не молодой, но все еще горящий жаждой открытий ученый пребывал в весьма приподнятом расположении духа, видя перед собой еще одно непаханное поле для исследований. Мне казалось несколько странным, что никто тут прежде не придавал значения разделению света, радугу в стакане воды-то многие могли разглядеть. Но в принципе и на Земле за свет взялись аж в 17 веке, а теоретическое обоснование нарисовали и того позже. Другой вопрос, что тут с пониманием научных фактов смогут сделать маги, а не просто ученые. Это было безумно интересным, так что я даже закинул маллистую удочку по поводу путешествия хотя бы в столицу герцогства. Тот намек понял и, кажется, всерьез рассматривал перспективу, уж больно был жаден до знания и новых идей, а один великан уже продемонстрировал, что их есть у него. Но научная деятельность — это, конечно, хорошо, а тут все наконец шло к началу политической. Кавалькада из всадников выехала на площадь, напротив нас остановилась карета. Один из конных воинов спрыгнул на землю и открыл дверцу, после чего на белый свет появился солидный мужик в летах с окладистой, седой бородой в серебристо-сером дублете. «Приветствуем вас в славном Сивра, Эрканп», — произнес наместник, на правах местного хозяина, после чего он и Килан с Алаидой синхронно поклонились. «Мы с рыцарями в свою очередь остались стоять с прямыми спинами на правах охраны, которая должна всегда сохранять бдительность. Внутри лояльного города это, конечно, было формальностью, но какой дворянин откажется не сгибать хребет, если его можно не сгибать? Тут ведь и привилегия сидеть в присутствии короля, это безумно крутая штука, которая порождает у одних священный трепет, а у других черную зависть. Такая, кстати, была в свое время у прадеда нашего юного младшего наследника за то, что он со своей личной дружиной деблокировал отряд тогда еще молодого венценосца в битве с орками. И это считалось гораздо большей наградой, чем получить парочку замков. «Дикарис, что тут сказать? Счастлив видеть вас в добром здравии, Эрдепре», — обозначил ответный поклон Эрканп, «а также вас, Килан, и вас, леди Алаида». Затем старый рыцарь сделал два шага и сгреб молодых людей в медвежьи объятия и уже отнюдь не таким официальным голосом проговорил: «Рад, что вы добрались живыми. Ох, и заставил ты нас всех, племянник, поволноваться. Здравствуй, дядя!» — радостно отозвался Килан. «К счастью, все закончилось хорошо, и мы здесь, живые и здоровые. Эту речь для матушки побереги», — усмехнулся мужик, отпуская родственника с невестой и хлопая его по плечу лопатообразной ланью. «Видит боги, она тебе понадобится, чтобы не остаться без ушей. Речь для нее я репетирую дважды в день», — отшутился парень. «Очень на это надеюсь», — вновь хохотнул рыцарь, а потом повернулся ко мне: «Вижу, в письме не приврали, и за тобой действительно пошел великан. Представишь нас?» «Разумеется», — отозвался Килан. «Перед тобой уважаемый Магнус из Руссов». «Магнус, я счастлив представить тебе моего дядю, Эркампа Эмасата. Для моя честь встретиться с вами», — дипломатично отозвался я, кивая и снова слегка коверкая человеческий язык, на этот раз специально. «Спасибо, что помог моему родичу, здоровяк», — улыбнулся этот крепкий старикан и добавил, что род Асата этого не забудет. Вслух отвечать, что очень на это надеюсь, я не стал. Наглеть с сильными мира сего надо строго к месту, а Эркан определенно к ним относился, будучи братом и доверенным лицом владетеля Юга. После того, как церемония встречи на площади завершилась, грянул пир. Тут вообще пиры любили, уважали и практиковали. Порой мне казалось, что, выбирая стезю воина в надежде получить достойное место в обществе, я ошибся. Тут просто нет толковой индустрии развлечений, тот, кто займет эту нишу, может озолотиться. Хотя, конечно, так и останется скоморохом и представителем одной из низших ступеней сословного общества. Да и не особенно лежала у меня душа к шоу-бизнесу в средневековом исполнении. Пока же здесь все оставалось как есть. Пиры были одним из главных развлечений знати наравне с охотой, а наличие на них толкового музыкального сопровождения считалось шиком. Когда я задумался об этом, то даже слегка выпал в осадок. Давно ли на моей прошлой родине простые люди получили возможность слушать музыку, когда им захочется? Ведь каких-то лет 100-150 назад для этого было необходимо было нанимать специально обученного человека, а в 21 веке любой желающий мог поставить себе музло под уборку квартиры, причем играть и петь стали бы для него лучшие музыканты планеты. Если бы я рассказал кому-то об этом здесь, то сие чудо приняли бы за чудовищно сильное колдунство. Возможно, некоторые бы, кстати, этому возмутились, и в первую очередь Глам Серебряный Язык, один из самых прославленных менестрелей Юга и всего королевства, который также прибыл сэром Кампом. В свое время я относился к идее попасть в балладу от местных Ромео и Джульетте, как к шутке, но теперь она обретала черты самой что ни на есть суровой реальности. Молодой, смазливый парень пропел свою концертную программу из 7 песен, народ за это время успел слегка поднабраться, а потом этот ушлый тип каким-то почти магическим образом умудрился просочиться за стол знати и влезть на место рядом с сэрами Бломом и Эдва. После чего начал расспрашивать о путешествии наследника, клянясь всеми богами, что сочинит о нем свою лучшую песню, которая прославит имена героев в веках, и в его сторону полился поток откровений. Раньше я думал, что много врут после охоты с рыбалкой перед сексом. Оказалось, что рыцари в этом плане могут дать фору всем на свете. Нынешний герцог Севера представал со всех сторон козлом, который хочет сжить со свету любимую дочь родного брата. Ее несостоявшийся жених вообще был, оказывается, уродливее целой толпы троллей, даже в молодости. А сейчас им можно пугать детей и лечить хроническую икоту с запорами. Но Киллан с сотоварищами, разумеется, спасли прекрасную деву и бросились домой, не жалея коней. А за ними в погоню отправилась, судя по количеству участников, вся армия Нагаи и еще парочки соседних государств. Во время рассказа народ еще поддавал венца, подробности множились, героизм участников рос, как и сила их противников, так что к моменту моего выхода на сцену их уже прижали к горному обрыву добрых полсотни одних только рыцарей при поддержке дюжины магов. Откуда взялся обрыв, я ума не приложу, но Элаида собиралась сброситься с него в бурную горную реку, лишь бы не достаться мерзкому старику живой, а благородные защитники просили ее не делать этого, пока последняя из них не падет изрубленным на куски. Разумеется, делали они это, не отвлекаясь от шинковки северных рыцарей и их пехоты из простолюдинов, которой там вовсе было без счета. Но тут с тыла во вражину влетел огромный великан и первым же ударом буквально смел всех подлых колдунов. Разумеется, нечестивая черная магия ничего гиганту не смогла сделать, и никакие защитные чары не помогли от его огромной дубины, потому что за спиной великана стоял святой подвижник, благочестивый монах и просто отличный парень святой Селани Ле Маври. На него, кстати, тут же указали. «Ваан, видишь, великан с братом госпиталом и сейчас рядом сидят и обсуждают, каких бы еще черных магов к ногтю прижать, да как вошь размазать. Обсуждали мы, правда, в этот момент с Силом и Авалием, который как раз маг, совсем другое, но кому до этого какое дело? Рыцари ж о подвигах вещают. Они, кстати, были эпичны, а я и вовсе представлял из себя ближайшего родственника скайримских гигантов, что удачным ударом могли отправить Довакина в стратосферу. Двое вояк этого умного слова правда не знали, потому некоторые враги просто улетали куда-то в лес выше верхушек деревьев. Наличие зеленых насаждений у обрыва в горах опять же никого не смущало. Ну растут и растут, кто ж им запретит, они ж деревья. После боя, где силы северян были повержены и посрамлены, святой подвижник и его боевой товарищ из далеких великаньих земель, где виноградины с твою голову, вот светом тебе клянусь, а вино с них такое, что с четверти кубка можно под стол упасть. Разумеется, изъявили желание помочь бедным преследуемым силами злопутникам. Дальше я уже предпочел не слушать даже краем уха, опасаясь за свою нежную подростковую психику. А то такими темпами на том привале на нас не медведь нападет, а как минимум дракон, если не парочка. Ночная же битва, где в плен был взят северный рыцарь, наверное, предстанет чем-то не менее эпичным, чем сражение за Минас Тирит, а может и более. На тот момент я не знал, что вскоре до Нагаи доберутся выжившие участники погони, которые тоже приукрасят свои подвиги сначала для начальства, а потом и для Ирима Сладкоречивого. Только в их интерпретации я предстану ужасным чудовищем, которое не берет ни сталь, ни магия, ни даже серебро. Ростом буду в аккурат вровень с верхушками деревьев. От поступи моей земля будет дрожать, как корабль в шторм, а реки выходить из берегов. Голосом своим и ревом громовым мне придется заставлять лошадей слетать с копыт, а птиц падать замертво. В общем, потом, услышав северную песню, я себя просто тупо не узнал в этом воплощении гнева богов с костром на голове и глазами, полыхающими зеленым огнем, от одного присутствия которого дрожит и корчится само мироздание. Впрочем, благородный младший принц из земель мудрых гигантов на меня тоже походил не особенно-то сильно. Пир же прошел по всем признакам неплохо, да так, что на следующий день народ не помышлял ни о какой полезной деятельности и либо отлеживался, либо похмелялся. Я был из первых и активно проклинал алхимическое искусство Авалия. Из пиршественного зала мы с ним и силом в конце концов переместились в лабораторию мага, где он угощал нас, если и не чистым спиртом, то чем-то очень близким. Закуска не помогла. На магию света и камлания надежды тоже не было, так как сосредоточиться на волшебстве в таком состоянии было выше наших с Силанилем сил. А без этого мы вполне могли повторить судьбу кур, отдавших свои жизни науке. Кончился тот длинный день обещания не пить ничего крепче разбавленного водой вина, хотя бы одну луну, но лучше две. А потом наконец начался путь в столицу герцогства. Для Килана с Алаидой к свадьбе, для Силаниля к почету и известности, для Малиста к знаниям, так как он без лишних усилий выбил для себя отпуск у наместника, оставив на хозяйстве уже вполне взрослого ученика, а для меня к неизвестности. Награда за помощь младшему наследнику была мне обещана, но о том, какой она будет, пока что не было ни слова. Глава 20. Дорога в Асатов в целом радовала. Остались далеко позади восточные земли с их неустроенностью, а также вечной сторожкой не от погони, так от зверья. Мы двигались вперед, ночуя с комфортом в деревнях, трактирах, а при некоторой толике везения и замках, которые попадались в среднем раз в 4-5 дней пути. Хотя замки — это все-таки, пожалуй, слишком мильное слово. Живя на земле, я под ним всегда подразумевал что-то несокрушимое и монументальное. Стены метров в 20 высотой из огромных каменных глыб, зубцы на них, за которыми так удобно прятаться лучникам, высокая башня донжона, что подобно скале. На деле все оказалось несколько скромнее, замки местной знати трубу имели пониже, а дым пожиже. Ну оно и понятно, рыцарь обыкновенный, как правило, водит на войну с десяток бойцов, оставляя примерно столько же сторожить свое родовое гнездо, где у него жена с детьми живут. То есть обычный замок должен иметь стены такой длины, которые смогут эффективно защищать два десятка воинов в стандартной ситуации и один, когда феодал в отъезде. Так что о монументальных сооружениях тут речь не идет, они только у очень крупных сеньоров бывают, ну или ставятся королем на опасных направлениях. Нам же попадались нагромождения камней со стенами дай духи в два человеческих роста и башни донжона в среднем в 3 этажа. Но однако хозяева были счастливы оказать гостеприимство младшему наследнику и брату владетеля юга, что было весьма приятно. Хотя для меня оно, конечно, заканчивалось ночью на сеновале и заставляло мечтать о своем доме со своей кроватью. Пружинных матрацев, конечно, пока не изобрели, а пуховые стоили целое состояние, но думаю, что найдется способ обойти и эти беды. Мне действительно надоело спать на соломе. Разумеется, я уже сделал солидный шаг в плане комфорта от первобытно-общинного строя в средневековье, но до того уровня, к которому я привык в 21 веке, было еще как до луны пешком. А мы ведь все помним, что между Землей и ее естественным спутником хватит места для всех планет Солнечной системы. В самой дороге мы обычно двигались тесной компанией с Силанилем и Авалием, живо обсуждая грядущий план исследований. Седой маг, правда, порывался начинать что-то делать уже сейчас, но пока что удавалось сдерживать его энтузиазм. Все-таки в полевых условиях много дел не натворишь, да и с подопытными имеется некоторая напряженка. Помимо прочего, я все лучше разбирался в местном социальном устройстве общества и взаимодействии отдельных групп людей. В данном случае речь, разумеется, шла о магах. Силы их были действительно довольно велики. Один толковый волшебник мог без проблем заменить по поражающей способности пару десятков лучников. Но однако же они не были доминирующей группой в обществе, где очень многое решает умение укокошить ближнего своего. Причин тут было несколько, но основных 3. Во-первых, более или менее сильных магов было значительно меньше, чем тех же рыцарей. Собственно, только крупные шишки себе могли позволить придворного волшебника, как, к примеру, наместник крупного торгового города. А вот обычные эры обходились или молодыми слабосилками, или и вовсе знахарями бестолкового образования. Во-вторых, защитные амулеты были довольно сильно распространены. Конечно, не все из них были столь хороши, как на шее младшего наследника Асата и молнию с двух десятков шагов не держали, сохраняя носителю жизнь, но все равно солидно ослабляли заклятия, особенно те, что били по площадям. Такими вообще был смысл бить только по неблагородным войскам. Ну а в-третьих, с выносливостью у магов все-таки было слабовато, и кидать те же фаерболы целый день без продыху они не могли. И час тоже. Сам Малист признался, что сможет отправить подряд с десяток огненных шаров, которые на расстоянии в 50 шагов пробьют защиту среднего амулета и достаточно хорошо вдарит по рыцарю в кольчуге, чтобы тот, если и не сдох, то вырубился от болевого шока. А сплетение одного заклятия у старика занимало что-то порядка 2 секунд. Путем нехитрых вычислений можно было догадаться, что при атаке отряда конных рыцарей, те зарубят дедушку еще до того, как он отправит в полет 10-й заряд огня. Лошадь в галопе 50 метров пробегает очень быстро. Вот и выходило, что маги хороши в качестве поддержки воинов, но при попытке покачать права волшебникам могли быстро напомнить их место. На деле все было, конечно, посложнее, все-таки лучше воевать с магической поддержкой, чем без, а соседи не дремлют. Но это уже нормальная жизненная ситуация, в обществе вообще лучше договариваться о компромиссах полюбовно, чем воевать. Идиллия нашего путешествия прервалась недели через 2, когда мы прибыли к очередной деревне и нас не встретили жители. Реакция на вхождение в населенный пункт богато одетых всадников всегда была одинакова. Мальчишки пялились, отцы семейств кланялись, девки прятались по домам на всякий случай, а староста приветствовал. Никого даже наличие великана не сбивало с ритуала, который повторяется между знатью и простолюдинами из поколения в поколение. Но не сегодня. О суете я узнал лишь на подходе к селению, уж больно увлекся разговором о личных проблемах Силаниля, который вещал: «Да пойми, меня церковь направила окормлять паству на восточной окраине. Понятное дело, что сначала я не по своей воле чуть не замерз насмерть и зимовал с тобой, а потом не счел правильным отказывать молодому Эмасата в помощи. Но сейчас это уже переходит определенные границы. Ну и кто тебе тут что предъявит?» Хмыкнул я в ответ. «Святому отшельнику Силанилю, укротителю великанов, спасителю наследника, ты тут считай уже герой фольклора, дождись только пока серебряный язык балладу допишет». «То тут», — грустно отозвался парень, — «а вот кому-нибудь из старших жрецов в столице мои родственники могут нашептать всякой дряни. Да ну, станет церковь с югом из-за наветов ссориться. Не идиоты же они, разве нет? Не идиоты. Но только из-за одного молодого монаха юг очень вряд ли пойдет на какой-то конфликт с церковью. Так что меня вполне могут обвинить в небрежении долгом служения. Позволю вам заметить, молодой человек, что вы не правы», — взял слово маг. «Не отстоять вас в таком конфликте будет значить потерять лицо и серьезно подмочить свою репутацию для герцога Эмасата. Человек спас его сына и сопровождал, как соратник. Не встать за него горой, значит показать себя неблагодарным. К тому же в будущем каждый дважды подумает, а стоит ли помогать роду владителей юга с риском для себя, если такова их благодарность. Так что скорее опасаться стоит дому Эмаври, если они как-то попытаются испортить вам жизнь. Герцогу выгодно показать, насколько он ценит родную кровь». «Ну я да». «Тихо», — шикнул я на монаха, призывая к молчанию, «что-то не так на въезде в деревню, и кровью попахивает. На кого-то напали». Подобрался маг, вытаскивая из-за пояса жезл. «Возможно, но не сейчас, запах едва различим, может ночью что-то было, но сейчас все уже основательно подсохло», — ответил я, втягивая в себя воздух. «Двойка за бдительность мне», — расслабился в окружении союзников. «Конечно, аромат человеческой крови в воздухе едва ощущается, а перепутать ее со свиной не так, чтобы сложно, но тем не менее. К тому же было здесь в воздухе что-то еще, давящее, не сильно, но как только я начал анализировать обстановку, стало заметно и это. Вскоре ситуация разъяснилась. На деревню позавчера напала какая-то нечистая тварь. Она порезала овец в загоне, а когда хозяин вышел на шум, утащила беднягу в неизвестном направлении. О случившемся тут же было сообщено в замок Эрулита Мафайну, который собрал десяток дружинников, велел деревенским сидеть по домам и двинулся по следу 3 полых лап с внушительными когтями. Было это вчера, пока что вестей от рыцаря и его отряда не было, так что деревенские ждали и молились за здоровье своего владыки. О нечистых тварях я знал, но пока что только по рассказам. Видов их было в этом мире немало, имелись и вполне классические кровососы с гулями, была и экзотика вроде гигантских пауков или ядовитых слизней с корову размером. Всех их при этом объединяло одно. Неразумных существ они употребляли только с голодухи, а вот за разумными готовы были идти хоть на край света. Причем их интересовали в первую очередь именно те, кого я подозревал в иномировом происхождении. Великаны, магнотавры и тролли же нечистым созданием почему-то были куда менее приятны с гастрономической точки зрения. А вот ведьмаков как-то в этом мире не случилось. Впрочем, оно вполне логично. По здравому размышлению мне тяжело представить ситуацию, когда на земле некоего рыцаря завелась непонятная крокозябра, а он месяцами ждет, когда ж придет какой-нибудь коллега Геральта из Ривии и порешает проблему. Тварь же все эти месяцы будет жрать крестьян, расти в силе и матереть. Тут такого ждуна без лишних разговоров могут лишить титула, может быть даже вместе с головой. Ну а нафиг он такой красивый в живом виде нужен? Причем соседи подсуетятся обязательно, ведь для них ситуация выглядит вообще безумно весело. Крокозябра-то быстро отъестся на ходячих харчах, которые никто не защищает, и начнет в их фиады гулять столоваться. Вроде как и не хочется своей-то жизнью рисковать, решая пока еще проблему соседа, а надо. Паровозы лучше давить, пока они чайники. Так что едва тварь будет укокошена, дворянское собрание поднимет вопрос, а достоин ли эр такой-то звание рыцаря и своего феода, или его надо в простолюдины определить и заставить чистить выгребные ямы. Впрочем, тут я слегка утрирую. Нередко на серьезных тварюшек ходит дружины нескольких рыцарей для минимизации потерь, если, конечно, между ними действительно добрососедские отношения и нет серьезных обид. А такие из-за какого-нибудь лужка или выпаса порой бывают, не без этого. Ну да заморочки мелких феодалов пусть пока им и остаются. Мы же решили проследовать по прежнему маршруту к замку, где должны были оказаться ближе к закату. Перед отправкой я осмотрел следы. Три пальца вперед, один назад. Судя по всему, существо ходило на двух ногах и весило килограмм так 600. «Кажется, ты мне зимой про дихисов рассказывал?» Посмотрел я на Сила, но вместо него ответил маг. «Скорее всего, он и есть, друг мой», — Малист потеребил бороду. «Я бы, кстати, не отказался препарировать тушу. Последний раз такого относительно близко к Сивро еще лет 40 назад видели. Следы идут почти параллельно дороге, лишь немного забирая вбок. Пожал я плечами, так что, быть может, ваша скоро обсудит такую возможность с эром Лита. Было бы неплохо. Конечно, голову он захочет повесить на стену, и она вместе с шеей идет к таксидермисту, но уж во внутренних органах покопаться мне должны дать», — приободрился старик. «Главное, чтоб Мафаин с его людьми справились. Будем надеяться на лучшие», — кивнул я. «Было бы неплохо узнать, откуда выползают такие зверьки. Над этой тайной многие бились до меня, но чем демон не шутит», — усмехнулся маг. «Ну вообще-то Церковь Света довольно однозначно объяснила всем, что лезут они из тьмы, а проползают в наш благословенный мир там, где больше греха и меньше благочестия», — подал голос Силаниль. «Позволю себе не согласиться», — интеллигентно возразил маг. «Пока что еще никто не смог подтвердить зависимость моральных качеств с поступками разумных существ и появления нечистых созданий, как, впрочем, и плотность населения. Хотите сказать, что пока наверняка известно только то, что они вылезают только там, где есть разумные создания, а остальное домыслы и предположения?» Поднял я бровь, следя за выражением лица монаха. «Боюсь, что так, но знание копится. Думаю, однажды мы сможем найти ответы на эту загадку», — глубокомысленно произнес маг. А я скривился. «Никому нельзя верить, особенно верующим. Откровение вместо фактов загонит за милую душу. Замок встретил нас закрытыми воротами и плохими новостями. Когда нас наконец впустили, леди Бретта, миловидная женщина лет под 40 и жена Эрлита, сообщила, что она собственно уже вдова. На свадьбу им с мужем подарили парные амулеты, которые показывали здоровье второго носителя. Зеленый – все хорошо, желтый – так себе, красный, супруг тяжело ранен, черный, мертв. Вещица, кстати, довольно популярная, хоть и дорогая. Была, конечно, вероятность, что в схватке амулет был потерян, на определенном расстоянии от носителя он лишался контакта с ним и показывает смерть. Но это было маловероятно, эр все-таки не чурбан и понимает, что жена волнуется. Понимал, то есть, время клонилось к закату, наш поезд вставал лагерем возле замка. Народа здесь было прилично, к тому же не крестьян, а именно воинов. Не нужно быть Эйнштейном, чтобы понимать, что сюда зверюга сходу решит сунуться вряд ли. Убить-то дружинники ее, наверное, не убили, но ранили наверняка. Думаю, следует предположить, что Дихис пойдет подхарчиться туда, где у него уже была удачная охота. Если, конечно, вообще пойдет, вокруг него 11 вкусных человеческих тушек должно быть и столько же лошадей. Но береженого великий дух бережет, тем более я тут претендую на то, чтобы меня приняли в круг эров. Чтобы тебя считали праведником, нужно быть святее Папы Римского. А мне следовало переплюнуть отвагой Ланселота Озерного. В общем, когда мимо нас проходил Эрблом, я без обиняков сообщил ему о своих планах и резонах. «Думаешь, стоит?» – задал вопрос рыцарь. «Даже если Эрлато с дружиной не убил тварь, то она наверняка ранена. Какая тут охота, этой ночью точно будет отлеживаться. Мне так будет спокойнее», – махнул я рукой, «да и все одно не в стенах замка бы ночевал, а на сеновале. К тому же след поднимать все равно от низовки. Твоя правда», – пожал плечами рыцарь. «Да и я, пожалуй, проедусь», – вдруг присоединился ко мне маг. «Моим старым костям в деревянных стенах лежать куда комфортней, чем в каменных. Ну и я с ними, чтоб эти двое деревенских больше твари не напугали», подал к моему удивлению голос Исил. «Чего-то вы темните», задумчиво протянул макроман. Я не менее задумчиво смотрел на мага с жрецом. «Побойтесь света, Эрблом», с подозрительно одухотворенным лицом произнес Силаниль. «А-а, леший с вами, только осторожны будьте», наконец махнул рукой рыцарь, и мы двинулись к конюшне. «Вам-то двоим чего на месте не сидится?» – спросил я, когда мы чуть отошли. «Ой, не лукавь, Эрмагнус, что-то ты опять своим острым носом чуешь, да не говоришь. А я уже сказал, мне туша нужна», – отозвался маг. Сил с умным видом промолчал, демонстрируя, что раскусил меня. Я, правда, в появлении зверушки этой ночью уверен отнюдь не был, просто работая на репутацию. А едва мы отъехали от замка, за нашими спинами послышался стук копыт. Каково же было мое удивление, когда сзади нас показался Глам Серебряный Язык, нещадно погоняющий лошадь. Вскоре Министрель догнал нас и нарвался на вопрос мага, который на удивление хорошо для своего возраста держался в седле, ходкой идущей лошади. «Ну а вы, молодой человек, какого демона забыли в низовке? Охоту на нечистую тварь, разумеется», — воскликнул работник лютни. «И не надо на меня так смотреть. Могучий великан, благочестивый монах и мудрый маг отправляются на закате туда, где видели темное создание. Я, если вы не собрались лечь в засаду. Дихас скорее всего сейчас переваривает дружинников, так что это просто предосторожность», — недовольно буркнул я на бегу, но дальше участвовать в разговоре не стал, сберегая дыхание. Чтобы успеть до заката, мы взяли очень бодрый темп. Деревня вновь встретила нас закрытыми дверями с ставнями на окнах. Но в доме старосты быстро отозвались нашему жрецу света. Местный седовласый глава бы напуган наступлением ночи, а потому явно обрадовался прибытию делегации защитников. Правда, похоже, не очень понимал, как к нам в компанию затесался смазливый бард и как-то многозначительно на него посматривал. Возможно, потому, что имел дочку на выданье. С сотоварищами мы договорились следующим образом: я расположусь здесь во дворе, не ложась спать в конюшне, маг с Силом и Гламом засядут на чердаке и будут дежурить по очереди. Если кракозябра все-таки явится, то дежурный будет мага. Зверь идет ко мне, как к единственному существу, которое не в одном из зданий, а на улице. А там либо я пришпилю Дихаса копьем, либо волшебник поджарит магией из слухового окна. В общем, простой и надежный план: пехота впереди, поддержка сзади на возвышенности, да еще и под защитой инженерного сооружения. Потянулось ожидание. Я, правда, начал его с того, что быстренько ополоснулся от пота студеной колодезной водой, все-таки вспотеть по пути успел изрядно. Было неприятно, но зато сна не стало ни в одном глазу. Блин, баню бы завести, вот тогда бы такие обливания в кайф были. С чердака слышался говор. Министрель доставал работников интеллектуального труда вопросами. Те велели ему заткнуться и дежурить первым, раз спать не хочет. Я же уселся на пень для колки дров и стал слушать ночь. Она была на удивление тиха, насекомые меня почти не доставали. Даже гнусу здесь было некомфортно. Вообще странно, запаха темной твари я так и не почуял, он, видимо, весьма быстро выветривался, но что-то такое в воздухе было. Чужеродное, неправильное, раздражающее. Каждое определение верное и одновременно не отражающее сути как следует. Впрочем, учитывая, что темные твари просачивались откуда-то из-за кромки, наверное, так и должно быть. Правда, оставался вопрос, откуда же они? Не из мира духов, для этого слишком уж материальны. Допускаю, что те же вампиры могли просто прийти вместе с людьми. Но где дом таких вот дихосов, животных, которые предпочитают всем яствам плоть разумных? Нет ответа. Сначала за размышлениями, мыслями и теориями время шло довольно бодро, но потихоньку ко мне все-таки стал подкрадываться сон, а минуты стали тянуться как резина. Часов на руке у меня, конечно, не было, но по положениям лун на небе время можно было определять довольно точно, и небесные тела очень не торопились к утру, а я начал сначала тихо ходить туда-сюда, разминая ноги, а затем и тихо мурлыкать себе под нос песни и всякий бред. В какой-то момент даже дошел до: ведьмаку заплатите шикарным минетом, зачтется все это. Геральт, мы все просрали, совсем все просрали, даже на место 3 с негру загнали, страшную негру загнали. Но тут мой ночной поток сознания прервал едва ощутимый запах, который я раньше никогда не чувствовал. Сверху доносилось ровное и мерное дыхание всех, кроме Сила, чья смена сейчас была, но предупреждать его я счел излишним. Пусть уж Дихас до последнего момента думает, что все у него идет по плану. Так что улыбаемся и машем, то есть ходим туда-сюда и мурлычем себе под нос. Аппа. Запах доносился только с одной стороны дороги, а теперь ветер поменял направление и также пахнуло с другой. Едва различимый пряный аромат второго хищника, как это мило. Может, потому у Эрлато все так грустно сложилось. Дихас похож на велоцираптора, только в высоту он больше взрослого человека раза в полтора, то есть мне по грудь. За одним шли, второй напал с тыла, строй распался, началась резня. Без разгона такую тварь человек на копье не насадит. Только вот я не Homo sapiens, потому терпеливо ждал, сжимая дротик в кулаке, когда появившийся в поле зрения хищник подойдет достаточно близко, и дождался. Ха! Резко выдохнул я, кидая бывшее рыцарское копье и пробивая твари грудину, а потом резко развернулся, берясь за свою великанскую рогатину и готовясь встречать второго зверя. Только вот не учел, что дихосов было не двое, а трое. Не почуял я заразу, которая тихонько подбиралась между домов с другой стороны улицы. За одного из уже обнаруженных запах принял, а вся деревенская живность сидела, боясь вздохнуть, не то что как-то нашуметь, обозначая, что тут еще кто-то чужой. Меня спасло только то, что нападение произошло с левой стороны и тварь удалось принять на щит. Так эта дрянь на ножках за него схватилась передними лапами и попыталась тяпнуть меня пастью за руку с рогатиной. Оглоблю пришлось бросать, потому что противник был слишком близко для ее немалой длины, и выхватывать топор из-за пояса. Наэмная, гаркнул я, отоваривая зверя лезвием полумесяцем сначала по лапе, а потом по голове. Череп выдержал, пальцы с когтями нет. Мой новый удар оказался куда как результативнее, и топор врубился в шею зверя. Только вот вытащить я его уже не успел, поворачиваясь и беря третью тварь на щит. Только вот разогнаться, пока бежал ко мне, зверь сумел слишком сильно и натурально сбил меня с ног. Хорошо, хоть инерция увлекла его еще дальше, а я успел подняться, чтобы увидеть, как мой второй противник вытаскивает из шеи мой топор передней лапой, а вслед за оружием из раны бьет целый фонтан крови. Почти труп, только вот это почти могло мне выйти боком из-за численного превосходства противников, если бы не наконец проснувшийся маг, который долбанул по зверю огненным шаром, пробившим голову Дихасу, которого я не закрывал собой. Оставшийся в живых зверь вновь прыгнул на меня, скребя по щиту когтями и впившись в его верхний край зубами. Стоило бы вытащить с ножен на поясе нож и загнать его животному в глаз, но в тот момент я как-то этого не сообразил. Задним умом все крепки, да. В общем, я со всей силы вмазал твари хуком по голове, удар получился на загляденье, но Дихас не разжал челюсти. Так я выяснил, что щит на подобные издевательства рассчитан не был. Дерево треснуло вдоль под мой матерный крик. Руку из креплений, правда, удалось выдернуть почти мгновенно, но нечистая зараза уже пришла в себя от удара и не собиралась давать времени на передышку. Дихас прыгнул на меня, и я только и успел, что рефлекторно схватить его за челюсти, не давая им впиться в свою плоть. Тварь начала молотить меня передними лапами по рукам, пробивая когтями кожаную защиту. Сверху раздалось: «Отбрось его, я не могу бить, пока ты вплотную». Идея, конечно, была неплоха, но с тем же успехом Малист мог бы предложить мне зверюгу еще и помыть. Дихас упрямо пытался до меня добраться, дергаясь в моей хватке, я изо всех сил стремился вывернуть ему челюсть, рыча от боли в руках. Так продолжалось еще несколько секунд, пока наконец не послышался треск сухожилия и суставов, а глаза зверя не вылезли из орбит от нестерпимой боли. Мой рык перешел в какой-то торжествующий вопль, и я резко потянул свои руки в стороны, разрывая челюсти зверя, который забился в конвульсиях, подыхая. Как раз в этот момент из дома выбежал бард с коротким, изящным мечом в руках. Немая сцена длилась секунды три, после чего я спросил: «Ты Имдихаса до смерти защекотать хотел, что ли?» Уже на последних словах я похрюкивал, а потом заржал как сумасшедший, выпуская из себя весь страх и забыв о боли в руках. Смеялся и не мог остановиться, ей духом. Только тогда прекратил, когда сил меня лечить начал, и то иногда подвсхлипывал от задавленного смеха. Ящер с тактическим мышлением и боевой бар Щекотун. Этот мир никогда не перестанет меня удивлять. Глава 21. Силаниль в очередной раз доказал свою квалификацию, залечив мои руки. К счастью, раны оказались неглубокие, большую часть урона приняли на себя наручи, а про сбитые о крепкую голову ящера костяшки и вовсе упоминать особого смысла нет. В итоге мы получили 3 трупа нападавших по цене небольшой части моей экипировки. Вполне себе выгодный размен, если не вспоминать, что в какой-то момент все висело на волоске. Очень захотелось обзавестись защитой получше, особенно на шее, к которой были рады подобраться довольно крупные твари. «Странно это, магией клянусь, странно», — проговорила Вали, осматривая труп с дырой от огненного шара в голове, пока я брезгливо глядел на лоскуты кожи. «Кое-что проще выкинуть, чем починить. У вас талант преуменьшать, мэтр», — буркнул Силаниль. «Ладно, что 3 твари вместо одной встретили, так пусть и очень редко, но бывает. Но вот выманить защитников, убить их, а потом идти спокойно столоваться. Для дихосов это что-то новое. Неспокойно», — поправил я, — «заходили со сторожкой, на меня тоже вышли грамотно. 2 отвлекали, 1 подкрался. Разве что дальность моего броска копья оценили неверно, а в остальном все очень умно». «Я не о том, Магнус», — отмахнулся маг, — «взгляните на шею зверя». Я подошел и разглядел в свете лун то, на что указывал старик. Немного ниже головы Дихаса была ровная полоса потертых и замятых чешуек. Такой след мог оставить только ошейник. «Млять, они ж вроде не приручаются и на людей всегда, как на еду смотрит. Или я чего-то не знаю?» «Да нет», — подошел и подтвердил информацию монах, попытки приручения были, но ничего не вышло. «Впрочем, господин Малист, возможно, знает больше. Увы, у меня та же информация. Потому и говорю, что странно. Бестиологи пытались, но успехов не достигли. К тому же в наш мир всегда попадают взрослые особи, а в неволе они размножаться не хотят. Просто постоянно кидаются на прутья клеток, если чуют людей иди иных разумных где-то близко». В песне алитанского похода говорилось, что один из орчьих вождей воевал на двуногом ящере, подал голос бард, давая историческую справку.